«Ну вот, опять. Вы снова сказали «я», — сказал один. «Нет, нет, я никогда не говорил «я». Вот сволочь!» Он вспыхнул и сгорел. Так улетучивается небольшое облачко пара, мгновенно и без остатка. Почти так же мгновенно на его месте появился другой, как две капли воды, походящие на своего предшественника. «Да послужит это уроком. Стать личностью значит обрести конец. А теперь пойдем», — сказал один. Азраил проводил их взглядом. Крайне трудно постичь мысли существа настолько огромного, что в реальном пространстве его длина может быть измерена только световыми годами. Но он развернул свое немыслимо гигантское тело и глазами, в которых бесследно терялись звезды, отыскал среди миллиардов других миров тот, что своим видом напоминал тарелку, и который покоился на спинах слонов, стоящих на панцире черепахи. Плоский мир, мир в себе и зеркало всех прочих миров. Все это выглядело достаточно интересно. Азраилу было скучно, ведь его смена длилась вот уже миллиарды и миллиарды лет. А в этой комнате будущее перетекает в прошлое, протискиваясь сквозь узкий ободок настоящего. Стены уставлены жизнеизмерителями. Не песочными часами, нет, хотя по форме они похожи. И не часами для варки яиц, которые вы можете купить в любой сувенирной лавке. Обычно они прикреплены к дощечке с названием вашего курорта. И надписи эту делал человек, который слыхом не слыхивал о чувстве прекрасного. И вовсе не песок течет внутри жизнеизмерителей. Это секунды, превращающие, быть может, в «уже было». На каждом жизнеизмерителе стоит имя. Комнату заполняют шорохи живущих людей. Представили картину? Замечательно. А теперь добавьте к ней стук костей по камням. Этот стук приближается. Темный силуэт скользит перед вашими глазами и идет дальше вдоль бесконечных полок с шуршащими сосудами. Стук, стук. Вот часы, верхний сосуд которых почти опустел. Костяные пальцы протягиваются к ним, снимают с полки. Еще один жизнеизмеритель. Взять с полки. И еще, еще. Взять, взять. Это все работа на один день. Вернее, она была бы рассчитана на один день, если бы дни здесь существовали. Стук. Стук, темная тень терпеливо следует вдоль полок и вдруг в нерешительности останавливается. Странный маленький жизнеизмеритель, размером не больше наручных часов, золотой. Но вчера его здесь не было, вернее, не было бы, если бы здесь существовала такая штука, как вчера. Костяные пальцы смыкаются вокруг жизнеизмерителя и подносят к свету. Там небольшими прописными буквами написано имя. И имя это – смерть. Смерть поставил жизнеизмеритель на место, но потом снова взял его в руку. Внутри колбочек струились песчинки времени. Смерть перевернул измеритель. Так, на всякий случай, посмотреть, что будет. Песок продолжал течь, только теперь он падал снизу вверх. Впрочем, иначе и быть не могло. Все это означало только одно – завтра не будет. Пусть даже такой штуки, как завтра, здесь никогда не существовало. Смерть почувствовал за спиной движение воздуха. Он медленно повернулся. «Почему?» — спросил он у колышущейся в полумраке фигуры. Фигура объяснила. «Но это неправильно». Фигура сказала, что он ошибается. Все идет, как идет. Ни единый мускул не дрогнул на лице смерти. Просто потому, что мускулов там не было. «Я подам апелляцию». Фигура сказала, что апелляции не принимаются. Уж кто-кто, а он должен это знать. Смерть немного поразмыслил. «Я всегда честно исполнял свои обязанности. Так, как считал нужным». Наконец промолвил он. Фигура подлетела ближе. Она немного напоминала монаха в своей рясе с капюшоном. «Мы знаем», — сказала она. «И поэтому разрешаем тебе оставить лошадь. Солнце клонилось к горизонту. Самые недолговечные создания плоского мира – это мухи-однодневки. Они живут не более 24 часов. Как раз сейчас две самые старые мухи бесцельно кружили над ручьем с форелью, делясь воспоминаниями с более молодыми мушками, что родились ближе к вечеру. «Да», – мечтательно произнесла одна из них, – «такого солнца, как раньше, уже не увидишь. Вы совершенно правы», – подтвердила вторая муха. «Вот раньше солнце было настоящим. Оно было желтым, а не каким-то там красным, как сейчас. И оно было выше. Именно так, именно так. А личинки и куколки выказывали к старшим куда больше уважения. Именно так, именно так», — горячо подтвердила другая муха-однодневка. «Это все от неуважения. Думаю, если бы нынешние мухи вели себя как подобает, солнце осталось бы прежним». Молодые мухи-однодневки вежливо слушали старших.